Глава 153. Чен Юй. «Прекрасная стрельба!» — мысленно воскликнул Юэ. Активировав свой высокоскоростной навык, движения Юйджина стали очень стремительными и резкими. Даже находясь под нерегулярным обстрелом и вынужденный искать время от времени укрытие, он все ближе приближался к месту засады убийцы. Достаточно приблизившись, Юэ брал пистолет и с мечом в руке резко рванулся к нему, нанося быстрый косой удар. Даже сосредоточившись на стрельбе, Юй вынужден был признать, что уступает в этом компоненте человеку в маске. Имея навык «Огневая подготовка» и ежедневно старательно тренируясь, он имел хорошие навыки стрельбы. Но его опыт был слишком мал и не шел в никакое сравнение с людьми, много лет владеющими оружием. Таинственный убийца тоже не был слабым. В момент приближения врага, держащего в руках меч, он также отбросил свой автомат и быстро достал свой меч, прямой китайский дзянь. Описав красивую дугу, он парировал удар Юйджуна, безвредно отклоняя его в сторону. Встретив такое сопротивление, Юэ не сдался и, используя свое преимущество в скорости, начал наносить множество быстрых ударов, стараясь достать противника. Из-за его высокой скорости эти удары казались убийце ураганом лезвий. Мужчина в темной одежде не мог сражаться с Юэ в скорости, но его спасали превосходные навыки фехтования. Встав в защитную стойку, он начал серию оборонительных движений, защищая себя от ударов, нанесенных практически с любого угла. И находясь в таком положении, ему с большим трудом удавалось блокировать или парировать все удары Юйджуна, нацеливавшегося убить своего врага. В то время, пока они сражались, из темноты позади убийцы внезапно вылетел как ракета костяной шип, нацеленный в человека в маске. В глазах мужчины блеснул яркий свет, и парируя этот костяной шип, он слегка изменил траекторию полета шипа, одновременно с этим скручивая свое тело, избегая этого странного снаряда, который пробил бы его насквозь, если бы попал. Воспользовавшись заминкой убийцы, отвлекающегося на отражение внезапного нападения, Юэ смог нанести сильный удар ногой, отбрасывая противника на несколько метров. Из темноты ночи, вместо падения, в человека посыпался град костяных шипов. Отлетев от удара, убийца в черном, отхаркиваясь кровью, быстро поднялся. А как он увидел летящие в него костяные шипы, его глаза сверкнули с неожиданной скоростью. Раза в три быстрее обычной, он резко отскочил, пропуская все костяные выстрелы, и, развернувшись, мгновенно помчался в темноту ночи. Бросив нехороший взгляд в сторону убегающего, Юй также погнался следом за ним. Скрываясь в самых темных переулках, убийца в черной маске двигался через лабиринты улиц, пытаясь сбросить преследователя и превозмогая боль от травмы. Он в конце концов добрался до незаметной двери на одной очень тихой улочке. В темной комнате, в которую он зашел, горела одинокая свеча, и под этим тусклым светом, в комнате примерно в 30 квадратных метров, можно было увидеть десяток детей, не достигших даже 13-летнего возраста. «Брат Чен Юй, что с тобой? Брат Чен, ты ранен?» Как только мужчина вошел в комнату, дети с тревоженными выражениями лиц окружили его. «Я в порядке». Сняв маску, он улыбнулся им. Он был бледным и со следами крови возле рта от до сих пор продолжающегося кашля, но старался не показывать этого собравшегося детям, глотая кровь. Руки его также были в крови. Глядя на такого Чен Юя, дети в панике начали носиться по комнате и, опрокидывая каждый ящик шкафа, старались найти хоть какое-то лекарство для него. Но в этом мире медицина, как и еда, стали практически роскошью. Поэтому, перерыв весь дом, дети смогли найти лишь несколько пластырей и некоторые более утоляющие таблетки. И как раз в этот момент на дверь в их комнату обрушился топор, расщепляя его на кусочки. И в образовавшийся проем быстро вошел Юйджун. «Дети?» — сильно удивился он, увидев, что 10 подростков разного пола и возраста пытались помочь раненому человеку. От этого вида жажда крови, которую он испытывал к своему убийце, несколько рассеялась. После изменения мира, люди с течением времени чаще всего менялись в худшую сторону, теряя свою нравственность и мораль. За кусок хлеба женщина могла продать себя. Мужчина за пару булок мог убить. Убийство и насилие в этом сумасшедшем мире становились обычными явлениями. А в изолированных местах люди вообще целыми семьями превращались в каннибалов, желая хоть как-то выжить в этом мире. Но вот в этом рухнувшем и морально разлагающемся мире Юйджун встретил человека, защищающего детей. Глядя на вошедшего человека, которого он только что пытался убить, Чен Юй еще сильнее побледнел и с мольбой в голосе обратился к нему. «Пожалуйста, не вреди детям! Я пойду с тобой!» В прошлом мире Чен Юй был высококлассным убийцей, владеющим разнообразными навыками убийства людей. Как профессионал своего дела, он также владел сильными навыками фехтования, поэтому, считаясь топовым киллером, он имел множество разнообразных контрактов в большом городе Лонгхай. После начала зомби-апокалипсиса, он, как и другие люди, отступал в лагерь выживших Лонгхай. Однако, имея свои экстравагантные навыки, он был не очень удачлив. Услышав голос Бога, как и все, он также обнаружил в руке деревянную дубинку, но имея под рукой пистолет и стальной меч, он, естественно, беззаботно откинул ее, не удостоив даже взглядом. Как-никак, он больше привык к обращению с оружием и мечом, нежели с деревянной дубинкой. Соответственно, убивая зомби своим оружием, он не получал никакого опыта. Когда же Чен Юй узнал о возможностях усиления, он был уже в лагере выживших, правительство которого, изъяв все предметы из системы, поставило их под строгий контроль. Даже подготовившись и используя все свои навыки из прошлого мира, он лишь с большим трудом смог убить инхансера 6 уровня, вооруженного мечом Тандао. Получив наконец-то меч из системы, он стал охотиться на зомби и сумел поднять свой уровень до 8. Но теперь уже с обычных зомби было тяжело выбить книги навыков, а без мощных атакующих навыков не стать сильным инхансером. Даже будучи в своем идеальном состоянии, он не смог справиться с Юй Джуном. Теперь же раненым, он уже не представлял для него какой-либо угрозы. Осмотрев комнату и находящихся в ней людей, Юй перевел хладнокровный взгляд на одного мальчугана и бесстрастно спросил, обращаясь к мужчине. «Кто заказал мое убийство?» Чен Кью какое-то время боролся внутренне, но увидев холодный взгляд, обращенный на детей, а не на него, он сдался и негромко сказал: «Ледяной король, Джан Юнь». В конце концов, для Чен Юя эти 9 сирот в комнате были более важны, чем кодекс чести ассасинов. «Снова он!» — яростно крикнул Юя, в глазах которого возникло убийственное намерение. Это уже второе покушение. И Юя в сердце твердо решил, что непременно отомстит ледяному королю и убьет его, не проявив к нему ни малейшей жалости. «Сколько он заплатил тебе за работу?» — продолжил Юэ допрос. 100 килограмм продовольствия», — четко ответил он. В прошлом мире Чен Юй требовал за свою работу 100 тысяч долларов. Но сейчас 100 килограмм еды для топового киллера достаточно, чтобы рискнуть своей жизнью. «Я лидер города Шима, Юй Джун», — посмотрев прямо на мужчину, сказал Юэ. «У меня есть для тебя работа. Если ты готов работать на меня, то дети получат достойную жизнь. Они смогут учиться в светлом и просторном классе, вместе с другими детьми, получая при этом каждый день хорошую еду. Если ты готов следовать за мной, то даже молоко и хлеб для них не будет роскошью». Чен Юй имеет огромный опыт и профессиональные навыки. Поэтому если бы Юй не был высокоуровневым инхансером, он вряд ли смог одолеть этого мощного убийцу. Самая большая его проблема – это отсутствие удачи. Если Юэ решится развивать его, то в будущем получит очень способного генерала. «Командир Юэ!» – торжественно ответил Чен Юй. «Если вы готовы позаботиться о них, то я, Чен Юй, готов продать вам свою жизнь!» Будучи загнанным в угол, он чувствовал, что у него не было большого выбора. Если он хочет сохранить жизнь детям, то ему нужно следовать за Юй Джуном. Каждый хотел сохранить то, что ему дорого, и для Чен Юя это были 9 ребят, которые позволяли ему держаться за свою человечность в этом извращенном мире. После зомби-апокалипсиса многие люди уже наложили на себя руки, не имея больше веры в этот жестокий мир. Другие, потеряв веру в духовную опору, продолжили жить, но внутри были мертвы, не сильно этим отличаясь от зомби. Только если человек имеет веру и держится за свои убеждения, он сможет бороться за свое выживание в этом безумном мире.